Глава 65. На семимесячном снимке со спутника имелись пять граничащих между собой центральных штатов — Канзас, Небраска, Айова, Иллинойс и Миссури. Более 340 тысяч квадратных миль. Более 26 миллионов людей. Тонкие янтарные линии показывали движение Маккуина по этой территории мимо этих людей. Его недавнее путешествие от Канзаса до Небраски было изображено в виде неровного прямоугольника. Имелись и другие линии, но не слишком много. Он совершил совсем мало далеких поездок. Большая часть его передвижений концентрировалась вокруг Канзас-Сити. В этом месте карты янтарные линии пересекались множество раз, словно каракули маньяка. Некоторые казались дырами, проделанными в карте. «А вы можете увеличить изображение?» — спросил Ричард. Пальцы Дель Фуэнсо замелькали, как у Соренсен. Она увеличила изображение Канзас-Сити, расположив его в центре экрана, и снова увеличила. Теперь оранжевый клубок начал распадаться на отдельные линии. Одновременно яркие пятна стали тускнеть. Но две точки упрямо оставались яркими. Два места. В одном из них Маккуин побывал множество раз. Дюйм пространства между ними превратился в реку света. Путешествие туда и обратно, возможно, сотни раз. Одно место находилось к юго-западу от другого, скажем, как 7 часов и 2 часа на циферблате. «Пункт А и пункт Б», — сказал Ричард. «Другого объяснения не существует». Соренсен вернула карту на монитор своего телефона и положила его рядом с телефоном Дель Фуэнсо. Она колдовала над ним до тех пор, пока на мониторе не возникла идеально прямая граница между Канзасом и Миссури, следующая вдоль берега реки Миссури. Ну ладно, пункт А, несомненно, находится здесь, на этой улице, в этом доме. Потом она стала перемещать карту на северо-восток одновременно на двух телефонах. Ее указательные пальцы двигались синхронно и безошибочно. Пункт Б где-то около самого северного магазина Лейси. 60 миль по лабиринту пригородов и темных проселочных дорог. Прошло 2 часа и 50 минут, а теперь еще один час. Может быть, больше. «Поехали», — сказал Ричард. В машине Бейла имелся навигатор, что помогло. Соренсен прочитала адрес самого северного магазина Лейси с экрана телефона, а Дель Фуэнсо ввела его в навигатор. Затем она зажгла мигающие огни, и машина сразу рванула с места. Нужда в тишине отпала, во всяком случае, возле пункта А. Конечно, возле пункта Б все будет иначе. С этим она разберется, когда они прибудут на место. Те же самые спутники, которые отслеживали движение Маккуина, позволили им очень быстро выехать из города. 1-0 в пользу новых технологий, подумал Ричард. Холодная, жесткая логика компьютерных цепей вела их туда, где, по мнению Джека, находился тупик. Но вскоре они свернули направо, потом налево, и внезапно оказались на кольцевой дороге, по которой быстро проехали 6 миль и направились на восток по И-170 вдоль южной окраины Индепенденс, штат Миссури, родного города президента Гарри С. Трумана, любимого президента Ричарда. Автострада оказалась прямой и совершенно пустой, и поддерживать на ней скорость 100 миль в час было совсем легко. У Ричарда немного прибавилось оптимизма. Они прибудут в пункт Б менее чем через 50 минут. Хороший результат. Ведь даже если парни из Куантико уже взлетели в воздух, им предстояло проделать долгий путь. Они съехали с автострады на маленькую дорогу в полнейшей глухомане, но Ричард уже верил в систему. Он смотрел на стрелу и серые линии, видел, как шоссе 65 сворачивает на север, мимо города, который назывался Маршалл, наверное, по какой-то исторической причине. Навигатор срезал угол. Они должны были выехать на шоссе 65 сразу после знаменитого поля сражения Гражданской войны. Ричард хорошо знал историю Америки. На этом поле происходила 9-часовая артиллерийская дуэль. Артиллерия — бог войны, с рекогносцировщиками и грубыми зажигательными снарядами — Пушкари конфедератов нагревали свои ядра на кострах, надеясь, что так они подожгут позиции противника. Союзные пушкари носили красные галуны на штанах. Из окна Ричард видел в лунном свете истоптанные животными поля, окруженные проволочными оградами, ворота, желоба с водой и гигантские груды корма, накрытые брезентом, которые прижимали старые покрышки. «Снова страна фермеров», — сказала Соренсен. «И что это будет? Ферма?» «Ну что ж, ферма — вполне разумное решение», — ответил Джек. «Изолированное место и амбары с другими строениями для машин и хранения, возможно, спален, для множества спален. Я не знаю, сколько людей может входить в две средние группы». «Возможно, их не так и много», — сказала Дельфуэнса. «Совсем не обязательно. Полдюжины человек — это средняя группа, но не более 15 или 20. Так что общее число находится где-то между 12 и 40». «Вполне достаточно», — заметила Соренсен. «Как вы считаете?» Ричард не ответил. «У них имелось всего 48 патронов». Когда он в последний раз читал армейскую статистику, то узнал, что на каждого убитого пехотинца противника тратится около 15 тысяч патронов. В таком случае для уничтожения 40 врагов им потребуется 600 тысяч патронов, а не 48. Значит, нужно быть намного умнее, чем обычный пехотинец. Шоссе 65 не соответствовало своему статусу. Оно протянулось на 300 миль и разделяло штат, но в действительности выглядело как самая обычная сельская дорога. Может быть, немного шире, с чуть более тщательно ухоженной поверхностью, но в остальном гордиться ему было нечем. Почти сразу же оно по железной эстакаде пересекало могучую Миссури, но это являлось его единственной достопримечательностью. После моста шоссе уходило в темноту, обретало анонимность и далее шло в заданном направлении с очень короткими прямыми участками. «Ладно, мы удалились на 10 миль на юг», — сказала Соренсен. «Я не знаю, какими ориентирами пользовался парень из Макдоналдса и что мы должны увидеть сначала — Лейси, Тексака или Макдоналдс». Дельфуэнса выключила мигалку, через 5 миль сбросила скорость, а еще через 2 погасли габаритные огни. Мир вокруг съежился и стал темно-синим и туманным. Они по-прежнему не видели впереди щита Тексако и сияющих неоном окон магазина, ни красных лампочек, ни золотых дуг. «Продолжай ехать дальше», — сказала Джулия. Карен медленно вела машину вперед. Скорость упала до 20 миль в час. Это оказалось совсем нетрудно. Желтая линия посередине шоссе выглядела серой и помогала держать направление, ну и сохранялась некоторая видимость впереди. Не слишком далеко, но вполне достаточно. При скорости 20 миль в час люди могут бежать быстрее. Тексака, Лесси и Макдоналдс все не появлялись. И они не знали, что увидят сначала. Ричард смотрел налево и направо, вглядываясь в поля, которые оставались темными, плоскими и пустыми, не на чем задержаться глазу. Нет, он не рассчитывал увидеть неоновую вывеску «Последний приют террористов» перед выездом на автостраду, но 12 или 40 человек обычно оставляют следы. Может быть, свет лампы над входной дверью или огонек сигареты, которую курит часовой. Время от времени вспыхивает сигнализация на приборном щитке автомобиля или голубое сияние телевизора у страдающего бессонницей человека за неплотно задернутой занавеской. Но вокруг царила полнейшая темнота. «Должно быть, мы где-то ошиблись», — сказала Дельфуэнсу. «Нет, мы на правильной дороге», — возразила Соренсен. «Лейси вот-вот появится впереди». «А карты в интернете всегда точны?» «Государственные навигационные системы всегда. Пункт Б находится прямо по курсу. Так что сделай себе заметку, если придется говорить с Куантико. Скажи, что садиться лучше всего на военно-воздушной базе Уайтмен». «Говорить с Куантико? В том случае, если мы сможем довести дело до конца. А я буду единственный, кто останется в живых?» «Очевидно, существуют различные варианты исхода». «И это один из них?» «Это второй из них. Первый состоит в том, что мы можем погибнуть все. —